Глава 12. Сказать, что на меня пялились все в столовой, ничего не сказать. Обладательница внушительной внешности, чертыхаясь себе под нос, попыталась было схватить меня за рукав, но вовремя одумалась. Точнее, я хмыкнул и головой кивнул на сокурсников. Понимая всю тщетность бытия рядом с моей персоной, она кивнула и ринулась на выход. Ну, а мне ничего не оставалось, как последовать за ней. От петляния по лестницам и переходов из одного коридора в другой я начал уставать. Так что, пока я окончательно не потерялся в этих коридорах, решил окликнуть ее. «Девушка, остановитесь!» Когда она застыла на месте с поднятой ногой над ступенькой, я добавил: «Пожалуйста!» Ее побелевшее от шока лицо повернулось ко мне. «Серьезно, этот пацан что, вообще не знал, что такое вежливость?» Ну а пока я задавался вопросом, девушка отмерла и очень быстро сократила дистанцию, спрыгнув со ступенек. Она остановилась прямо возле моего лица, чем вызвало у меня удивление. Вроде как тут не принято нарушать личное пространство. Но, кажется, дальше я понял, зачем она так поступила. Девушка выдохнула прямо мне в лицо. Ее яблочное дыхание пробрало какие-то затворки моего мозга, и в голове, словно в кино, поплыли картинки. Различные образы, короткие отрезки ситуации мелькали в сознании, словно смонтированное видео без пауз и переходов. Благодаря этим воспоминаниям стало понятно, кто она и что ей нужно. Маргарита Вертихвостикова. Боевой маг в третьем поколении и внебрачная дочь какого-то крупного криминального авторитета. Но не это самое худшее, нет. «Скажи мне, пожалуйста, Дим...» Ее глаза погрустнели, а осанку гордой львицы как ветром сдуло. «Почему ты не пришел?» «Честно, я не знал даже, что ей ответить. Этот малец... Этот мудак вообще берегов не видел. В моей голове прокрутился последний отрезок, где придурок, в чьем теле я сейчас обитаю, наобещал хренову тучу золотых гор, взял денег взаймы, а в последний с ней день...» Я выдохнул, закрыл глаза и тщательно все обдумал. Ситуация была следующей. Марго, как называл ее Дима, была влюблена в этого бездаря безумно. А все почему? А потому что он умело ссал в уши. Уж чего-чего, а этого навыка ему было не занимать. Все его ухаживания, поездки на дорогих машинах, безделушки и прочая мишура — подарки за счет его конторы, которая, между прочим, нехило потеряла из-за его желания присунуть красавице. Ну и, как вишенка на торте, в моей памяти промелькнул отрезок, где меня огрели трубой по голове посреди леса. И, конечно же, среди присутствующих был Степан, обмудок-брательник этой туши. Это было аккурат под вечер после получения денег на проект. Кстати, сегодня как раз день возврата. Жизнь, блин, прекрасна! Я в долгах, где эти самые деньги без понятия, но есть догадка, что они осели в карманах Степана с подельниками. «Маргарита», — начал я, — «в моей жизни произошли глобальные изменения. Они мне не дали договорить. Уж что-что...» А на женские слезы я смотреть не мог, как и слушать протяжные всхлипы. Косметика на лице Вертихвостиковой поплыла ручьем, и спустя пару секунд ее лицо украшали две черные бороздки. «Ты...» — всхлипывала она. «Ты...» «Маргарита, послушай». Резко взял ее за плечи и встряхнул. «Сейчас я совершенно другая личность. Другой человек. И мне противны все те вещи, что я творил в прошлом. Обещаю, я верну тебе долг сразу, как только смогу. Но пойми, я не тот, кто тебе нужен. Все все эти ухаживания, красивые подарки — все это не настоящий я. Я далеко не богач, которым представлялся. Слезы полились с новой силой. Пришлось обнять и прижать к себе, и вуаля, всхлипы прекратились. «Я и так все это знала», — прошептала она, не отнимая лица от моей груди. «Знала, что обманываешь, но, несмотря на все это, я люблю тебя. Безумно». Любовь, любви, рознь. Чувства она испытывала к мудаку, к прошлому владельцу тела, а не ко мне. Ну, а я же не мог так с ней поступить. Больше слов не было. Одни эмоции с ее стороны. В мои губы насильно впились, и весь этот поток эмоций нахлынул на меня. И чтобы не утонуть в ее чувствах, взял ее за руки и легонько оттолкнул от себя. Она непонимающе посмотрела на меня, но мое внимание захватило украшение у нее на пальце. «Скажи мне, Марго...» Кажется, у меня голос сел в этот момент. «Откуда у тебя эта печатка?» Она непонимающе осмотрела свое родовое кольцо с изображением лисы и пояснила. «Родовое же? Ты чего?» «Нет, не это!» Я притянул ее правую руку и всмотрелся в перстень на среднем пальце. Причудливый иероглиф черного цвета на золотом кольце был знаком. Слишком знаком. Мой бывший лучший друг, предающий людей, что были готовы положить жизнь за него, как раз носил такой. «Это...» Я сдержал себя, чтобы мой тон не испугал ее. Натянул дурацкую улыбку на лицо и продолжил. «Солнышко, откуда оно у тебя?» После ласкового слова она оказалась более сговорчивой и добродушной. «Так это же твой подарок. Забыл? Ах мой! Значит...» Надежда, которая моментально угасла, испортила все настроение. «Я случайно не говорил, где его взял?» Вот теперь она начала что-то подозревать. Может, мои прошлые слова все же дошли до нее? Но все же она дала ответ. Этот самый перстень мое тело получило в подарок от главаря одной питерской банды. Какой, она не знала. Но главаря она видела. И описала его внешность. «Сука! Ей-богу, Юрка! Но...» «Как такое возможно?» — пробормотал себе под нос. «Как?» Мои слова не были поняты. Марго приложила руку ко лбу и предположила, что у меня, очевидно, поднялась температура. И что сегодня, если я очень захочу, она, наконец, сможет вылечить меня. И дураком быть не надо, чтобы понять, на что она намекает. Ее невинность еще не была нарушена, а я не мог так с ней поступить. «Марго, послушай, у меня отшибла память». Отшибло напрочь, слышишь? Я не помню многое, и тебя тоже. Тех чувств, которые у меня могли быть раньше, их нет. И я не хочу, чтобы такая девушка, как ты, угробила себя фальшивыми отношениями. Ее глаза похолодели, но отказ она восприняла вполне достойно. Лишь поджала губы, назвала свиньей, за которой она вечно бегает, и ушла в неизвестном мне направлении, оставив думать в гордом одиночестве. Путь назад в столовую занял не меньше 10 минут. И если бы не Воробьева, которая зачем-то искала меня и показала короткие пути, я бы и вовсе прибыл через полчаса. Отвечать на поставленные вопросы та отказалась. Впрочем, я не стал настаивать. В голове и так был полный сумбур от объема идиотизма юного графа. Как мне все это разгребать? Долг Вертихвостиковой, которая безумно влюблена в пацана, заказное убийство, непонятная смерть Анны, макры для Воробьева, так плюсом ко всему не дать конторе загнуться. Да, закинула так закинула. Еще и брат участвовал в моем похищении, трубой ударил зачем-то. К слову о брате. Почти сразу же, как вошли в помещение столовой, я глазами наткнулся на Степана, который о чем-то увлеченно разговаривал с неизвестным мне пареньком. Цель была найдена, свидетелей было минимальное количество. Моментально оказавшись рядом с ним, схватил его за грудки и оттащил за колонну, где мы были бы скрыты от всех глаз. Он испугался, и его испуганные глаза подтвердили его вину. «Скажи мне, братоубийца Хренов», — заговорил полушепотом, — «где мои деньги?» Маску страха и удивления на его лице быстро заменила другая, преисполненная надменности с гордыней, что, собственно говоря, вообще сорвало у меня тормоза. «Руки свои!» — зашипел он, сжимая мою кисть, и сразу же согнулся, получив кулаком под дых. «Псина сутулая!» — я задал вопрос. На этот раз повторил трюк в подворотне. Уронил его челюстью на колено, но, быстро спохватившись, приподнял его и облокотил об колонну. Мимо проходящая статная девушка мельком глянула на нас. Живот у братца прихватило. Придерживаю его, чтобы он не обосрался тут. От моих слов девушка скривилась и окатила братца брезгливым взглядом, после чего зашагала еще быстрее. Поступаю подло, но эта гнида другого и не заслуживает. К слову о гниде. Он начал очухиваться, но еще один удар в живот лишил его всех сил, и он упал на колени. По-другому? Со Степашкой никак. Он определенно сильнее меня, да еще и выше на полголовы. В честной драке он бы меня умотал. Так что только воспользовавшись эффектом неожиданности, можно повернуть все в свою сторону. Если бы не оставшийся в столовой, я бы мог так вообще приложить пистолет к его челюсти. Но что есть, то есть. Он было поднял взгляд, но сразу зажмурился, когда я театрально махнул кулаком перед его носом. Эффект был должным. «Значит так, зайчик Степашка», — забасил, насколько это было возможно, — «слушай меня внимательно. Во-первых, за удар трубой ты ответишь отдельно. Во-вторых, мне не дали закончить». Громкие аплодисменты и рев толпы заставили меня отхлынуть от противника. Уж кого, а такого количества людей я бы не перекричал. Схватил за ухо, потянул на себя, прошептав напоследок, чтобы сегодня вечером вернул все деньги, которые забрал у меня. А увижу рядом со мной кого-то из твоих прихвостней, я был уверен, что они есть, я переломаю тебе ноги. Понял меня, выродок. Яростные кивки головой были ответом. Пламенная речь ректора ничем не отличалась от генеральской, которую вся моя бригада слушала два раза в год. На день сотрудника полиции и на его же день рождения. Было много интересного. Различные классификации магов, первоначальные уровни, потолок, который можно было достигнуть, и зарплата. Я был неимоверно удивлен, когда услышал, что группы студентов, которые участвуют в вылазках наизнанку вместе с кураторами, имеют самую настоящую зарплату. Конечно, это относилось не только к боевым магам, но и к промышленным, как их обозвал ректор. У промышленников специализации было больше. Маги печатей, маги свитков, рунные маги и прочее, прочее. Всех сразу не запомнишь, но слушал с упоением. Когда же на пьедестал в самом центре столовой вышло четверо взрослых, я приметил мадам Мамзелькину, которая осматривала студентов своим слепым глазом. Ее речь была следующей. «Мы все слабаки, которые перед тем, как пойти наизнанку, должны показать свою силу, нарастить магический потенциал и наладить физическое тело. Всего этого можно достигнуть лишь постоянными тренировками. С каждым ее словом мое настроение падало все ниже. Я не представлял, как все это успеть. Учиться мне предстояло много. Еще это нужно было совмещать с тяжелыми тренировками. Где найти на все это время? А вот когда выступил последний преподаватель, который оказался мастером накопителей, а точнее он учил узких специалистов заряжать аккумуляторы, произошла настоящая магия. После короткой серии щелчков пальцами кураторов галстуки на всех студентах, в том числе и на девицах, вспыхнули и сменили цвет. Это было эффектно. Мне понравилось. Отныне я первокурсник. И, как сказала мамзелькина, должен гордиться своим статусом, ведь за забором уйма желающих занять ваше место. Помните это перед тем, как совершить очередную глупость. «Самое главное, — продолжил за нее ректор, — чтобы вы помнили, вы — студенты элитной академии, а уже во вторую очередь — дети ваших родителей. Я не потерплю унижения учеников, не допущу ущемления прав, а также строго-настрого запрещаю пользоваться вашим статусом на территории моего заведения». Его заявление не всем понравилось, но спорить никто не стал. Студентов еще раз поздравили с окончанием вступительного испытания и с зачислением, а далее разбили на группы согласно классификации. Меня отправили к боевым магам без класса. Классификацию я, как и остальная толпа, получу лишь после некоторого времени, когда мы будем готовы к выходу в иной мир. Насчитав в группе 15 человек и выделив среди них Воробьеву со Степаном, поплелся за своими в неизвестном мне направлении. Угадывая некоторые повороты, понимал, что вышли к тому месту, где я застал Катеньку. Спустя еще 5 минут мы оказались в довольно-таки большой аудитории. Мамзелькина, предложив всем занять свободные места, провела небольшой ликбез, рассказывая о тварях изнанки. Казалось, всем было скучно слушать это, а вот я с поднятой головой чуть ли не в зубы смотрел этой опасной бабульке. Тварей, как оказалось, была просто уйма. И даже не просто всех было известно, ведь изнанок много, и не все они изучены, хоть сколько-то. Но те, что были известны, делились по степени опасности и уровня. «На первом уровне изнанки вы не найдете существо выше 3-го ранга. Вы должны понимать, что в данный момент среди вас лишь малая часть сможет справиться с 1-м и 2-м рангом. Наткнетесь на 3-й? Смерть! Они быстры, кровожадны, иногда летают». От упоминания летающих я окончательно приуныл. Водные, воздушные, земные, астральные монстры. Я что, в какую-то игрушку попал? В 11 часов был отбой. Многим из моей группы позволили вернуться домой с условием, что опозданий на занятия не будет. Я был среди счастливчиков, но у меня не было транспорта. Пришлось сходить до автобусной остановки. Как объяснила перед уходом Воробьева, автобусы ходят круглые сутки. В некотором предвкушении увидеть местный общественный транспорт, молча уселся на лавку и закинул голову вверх. Рассматривал звездное небо и находил созвездия, которые были и в моем мире. В школе я увлекался астрономией и с некоторой ноткой умиротворения внутри пялился на звезды. Автобус, который светил причудливым оранжевым светом, показался из-за поворота, только я на него не успел. Плотная ткань из ниоткуда оказалась на моем лице, а спустя долю секунды стянулась на голове. «Мешок», — промелькнуло в голове. Соединил ноги и резким рывком назад опрокинулся назад. Нападавший, не ожидавший от меня такого, свалился под моим весом, Я же успел вскочить и снять с головы мешок. Обычная наволочка? Нападавшим оказался Степан, который только начал подниматься. «Ну ты и сволочь!» Попытался пнуть выродка в лицо, но тот сместился и пнул меня в ногу, отчего я упал головой об скамейку. Встретившая затылок деревяшка практически вырубила меня, но братец быстро помог мне проснуться. «Чёртов ублюдок!» 4, нет, 5 ударов ногой в печень заставили меня болезненно застонать. «Как ты, тварина!» Череда пинков и тычков показывала только одно. Степан обезумел. Понимая, чем все это закончится, попытался унять боль по всему телу и вытащить пистолет, как вдруг раздался выстрел.